Дорогие преданные, мы готовы начать волшебную корзинку. Я надеюсь, это будет той же весело и чудесно, как и в первый раз. Что мы сделали? Мы собрали вопросы у всех вокруг. И мы будем вытаскивать эти вопросы и затем обращаться к одному из наших возвышенных вайшнавов, замечательных возвышенных вайшнавов, и они будут отвечать на них. Я попрошу нашего Бхакти Тиртха Махараджа, как GBC по Хорватии, быть столь любезным вытянуть первый вопрос. Я надеюсь, что все написано на английском. Мой опыт, что ИСККОН состоит из разных групп гуру. Некоторые группы не очень хорошо сотрудничают друг с другом, в смысле, что они не дают другим использовать ресурсы, которые находятся в их подчинении. Некоторые духовные учителя жили или живут в тени Шрилы Прабхупады, вместо того, чтобы жить в его свете. Как мы можем достичь большего единства в разнообразии? Да, да, нас очень интересует единство. Я рад, что этот человек закончил вопрос словами, как достичь единства в разнообразии. Если у нас единство у различитости будет только сходство, это не является истинным единством. Если у нас чрезмерное разнообразие, это не может создать здоровой, дружной общины. Чрезмерное разнообразие — это анархия. Она приводит к крайнему индивидуализму, что означает забвение миссии, цели и, возможно, даже Кришны. Часто мы служим Кришне, мы понимаем, что и сейчас, и вечно существует разнообразие. В духовном мире столько разнообразия, что даже в пределах одной расы существует столько разнообразных проявлений служения. И в этом вся прелесть, что существует так много представителей, занятых активным служением Кришне, и каждый вносит свой вклад. Как если вы играете в оркестре или на концерте, если оркестр играет, и все играют на одном и том же инструменте, одну и ту же мелодию, вам не просто станет скучно, но вы очень разочаруетесь. И вы удивитесь, это они разыгрываются? И когда же начнется выступление? В то же время, если каждый будет играть, что ему вздумается и как ему вздумается, то оркестр также не состоится. Это будет просто шум. Наше положение таково, мы должны приветствовать разнообразие, но держать Прабхупаду в центре. Кто-то может сказать, но иногда кажется, что ИСККОН — это объединение гуру и их учеников. И может кто-то беспокоится лишь о своих учениках и не заботится о всей семье. Если говорить коротко, первое наставление Прабхупады нам, Канджи Бисим, это в первую очередь заботиться о благе всего мира и потом решать свои конкретные проблемы. Так мы должны подумать о том, что мы делаем как личности или наши проекты, какое влияние это оказывает на всю организацию. Вчера во время инициации мы получили благословение старших учеников Прабхупады. И некоторые из нас там физически присутствовали. В один момент, может, вы помните, я сказал, что когда у нас есть только отец, то это не полноценная семья. Как с духовной, так и с материальной точки зрения. Полноценная семья означает, что у вас есть отец, мать, дядя, тетя, есть племянники, племянницы, двоюродные братья, сестры и так далее. И вы получаете нечто особенное от каждого. Если вы пытаетесь получить все от своего отца, это культ. Это сектантство. Это нездоровое состояние. И оно порождает фанатизм. Когда присутствует фанатизм, он бросается из одной крайности в другую. Чрезмерная привязанность к мирскому, сентиментальная привязанность, и позже тот же фанатизм переходит в полное отвержение. В заключение, нашим долгом является создание общины, поскольку сейчас мы тренируемся, как в конце концов стать частью санатана вечного общества, как мы можем оставаться сектантами и близоруками в своей практике и ожидать обрести целостность и полноту с Кришной, служа Прабхупаде и так далее. У нас есть долг быть ответственными, и у нас есть долг быть верными. Иногда люди путают верность с сектантством. Наш долг — быть верными своим гуру, организациям, Шриле Прабхупаде, нашему положению Гаудия Вайшнава, нашему положению слуг под руководством Ачарьи, или в конечном итоге по приказу Господа Нитьянанды и Господа Читания. Нас не должно сбивать с толку, отождествлять себя и действовать в соответствии с вайшнавизмом и в то же время быть осторожными, чтобы не превратиться в фундаменталистов или сектантов по отношению к другим группам или в рамках нашей собственной семьи. Единство необходимо, но истинное единство уважает разнообразие. В то же время важна верность. Однако верность не означает быть сектантом. Разнообразие не означает, что каждый делает все, что ему вздумается. Огромное спасибо, Махарадж. И также спасибо за этот искренний вопрос. Я забыл объявить в самом начале, что, кажется, наше время ограничено. И я слышал, что будет громкий концерт рок-н-ролла, который начнется в 8 часов и ворвется в наши уши. Я хотел бы попросить всех тех, кто будет отвечать, говорить, как можно более лаконично. Я также хотел попросить всех слушателей включить весь свой разум на максимальную мощность, чтобы вы смогли понять ответы, которые будут столь краткими, как будто предназначены для публикации в небольшом журнале. Но этим я не хотел. Я хочу поблагодарить Бхакти Тиртха Махараджа. Вам достался вопрос о единстве и разнообразии в отношении Гуру и Шрилы Прабхупады. Это очень откровенный вопрос, и, пожалуйста, это мое пожелание ко всем. Если возможно, если вы чувствуете подсказку от сверхдуши, мы доверяем вам объясните то, что вы считаете нужным. Я бы хотел попросить, может быть, Джон Филипп пододвинуть теперь волшебную корзинку к нашему старшему проповеднику из бывшей Югославии, Кришна Кшетрия Прабху. Пожалуйста, вытягивайте и отвечайте на вопрос. Что-то напоминает азартную игру. Это еще один вопрос для Бхакти Тиртхи с вами. Есть ли кто-то, кто сможет очень четко объяснить разницу между тонким телом и душой? И что тут написано? Например, не понимаю, как выглядит тонкое тело? Как оно выглядит, когда оно умирает и так далее? И здесь есть подпись, вопрос от Бернарда. Да, это очень хороший вопрос. Есть ли кто-то, кто сможет очень четко объяснить разницу между тонким телом и душой? Как тонкое тело выглядит, когда оно умирает? Литература Упанишада. Этот вопрос немного обсуждается в Упанишадах. И некоторые из Упанишад касаются йоги, в особенности развития сознания и различия между тонким и грубым телом. Конечно, основное объяснение содержится в Бхагавад-гите. Существует 8 элементов, составляющих тонкое и грубое тело. Мана, будхи и ахамкара. Таковы вместе взятые грубое и тонкое тело, отличные от души. Описание же души в основном дается с помощью отрицания. Она не является ничем из этого списка. Природа тонкого тела несомненно, сильно отличается от души. Душа вечна и не может быть разрушена. Тонкое тело претерпевает изменения, что мы испытываем в этой жизни. Но оно переносит нас по мере изменения, но переносит душу из одного грубого тела в другое. Я не могу вспомнить ни одного конкретного описания, как тонкое тело погибает, и мы слышим об изменении тонкого тела, и оно становится... И да, убитый постоян, когда душа входит в свое изначальное состояние ситхадехи, тонкое тело отбрасывается, точно так же, как грубое тело отбрасывается. Как правило, я не слышал о том, что тонкое тело умирает. Так, если отвечать кратко, отличие тонкого тела от души огромное. Это огромная разница. И это Кришна объясняет очень ясно в Бхагавад-гите. Он говорит... Ascharyavachainam anyashinoti shutvapyenam vedanachayavatasyut. The soul is ascharyavat. Душа ascharyavat. Она удивительна, чудесна. Она непостижима. Она настолько отлична от того, что мы обычно считаем собой. И в то же время душа sentient. Имеет чувство. И душа в чистом состоянии обладает чистым разумом, чистым умом и чистыми чувствами. Поэтому мы можем говорить о духовном теле. И это духовное тело свободно от джады, ограниченности материального существования. Это все, что я могу сказать. Прежде чем волшебная корзинка пустится дальше, она может перейти к Пурначандре Прабху, но в следующей я хотел бы попросить всех подвинуться вперед, так как, кажется, преданные еще подходят, чтобы они смогли найти место в палатке. Thank you very much. No. Большое спасибо. Теперь Пурначандра Прабху нырнет в волшебную корзинку. Это для Бхактитирта с вами. И написано на хорватском. Я не могу прочитать. Между тем, пожалуйста, вытяните следующее. Харибол. Медовно идем и харинами уграл у кожем синим и радим питание глазу. Это был русский. Третья попытка. Вопрос ко всем присутствующим духовным учителям. Те, кто не присутствует, не должны отвечать на этот вопрос. Если искренний ученик, который уже принял у вас инициацию обратиться к вам и признается, что в настоящий момент он не способен следовать процессам, как обещал момент инициации, как бы вы среагировали? Вы дадите ему нектар с ваших лотосных стоп. Он добил бы нектар твоих лотосных стоп. Как истинный представитель Нитянанды Прабху. Отвергнете ли вы его или попробуете вдохновить? Предположим, что ученик смиренен, и он не относится к тем, кто критикует гуру и преданных, но он признает, что слаб в духовной жизни. Что он слаб в духовной жизни. Вопрос в том, что лучше. Не могу разобрать. Покушать. Что лучше, скрывать слабость или открыть сердце духовному воину? За духоноградника. Духовному учителю. Простите. Это был один из моих учеников. Зачекал некий от моих ученика. Okay. Yeah, если ученик обращается к духовному учителю и признается в своей неспособности следовать процессу, естественно, он природно, он нуждается в вдохновении. Я могу дать лишь субъективный ответ, поскольку другие могут читать иначе. Я думаю, что слабость осетил, можно терпеть. Человека необходимо подбодрить, поскольку если человек по-прежнему хочет иметь отношения с духовным учителем, то он по-прежнему искренен, он по-прежнему имеет связь, несмотря на духовную слабость. Духовная или сензуальная слабость. Или слабость чувств, как правило, это происходит в таких случаях. Если ученик просто полностью отвергает гуру или процесс, и не хочет даже больше пытаться, это значит, что ученик обрывает свою связь с гуру. Но даже если ученик по-прежнему пытается искренне, но он просто слаб, это значит, он по-прежнему связан с гуру, и его надо вдохновить. Дать ему наставление, поддержку, общение. Шрила Прабхупада часто предлагал своим ученикам, которые испытывали проблемы, поехать с ним путешествовать. С помощью общения человек обретает силу. Это правда работает, это чудо. Я бы сказала, что мой подход таков — приблизить человека и попробовать помочь ему. В любом случае, я думаю, если человек не критикует и по-прежнему искренен, лучше более открыто обсудить. Он должен открыто обсудить свое положение с духовным учителем. Это лучше, чем скрывать. Сколько, если вы скрываете, у вас нет шанса продвинуться вперед. Какое бы положение мы ни занимали, в каком бы состоянии ни находились, даже если мы очень падшие, если мы идем вперед, Господь и его представители ценят это. В то время как скрывая, мы не можем ожидать, что духовный учитель разбудит человека, если он притворяется бодрствующим. Если он притворяется, что не спит, тогда его невозможно разбудить. Лучше, если он признается в своей слабости. Thank you very, very much. I think большое спасибо. Я думаю, можно было бы дать много разных ответов, но это был очень полный и очень вдохновляющий. Был вопрос, адресованный Бхакти Тирти Махараджу. Не могли бы вы прочитать его? на хорватском и английском, может быть, сначала на английском, чтобы Махараджа было немного времени обдумать его, потом на хорватском. Я читал, что многие люди на Западе боятся выдуманных ситуаций. Не могли бы вы объяснить, что это значит? Прочитала я, что много западняка имеет страх от замышленных ситуаций. Молим тебя, да объяснишь, что бы это требовало быть. Я попробую кратко ответить, что я думаю, имелось в виду в вопросе. Частично надо повторить то, что мы обсуждали на лекции. Мы видим, что людей беспокоит ахара, еда, нидра, сон, мадхуня, спаванием, совокуплением, размножаванием и страхом. Это все является просто частью материальной жизни и связано с концентрацией на материальном теле. До тех пор, пока мы воспринимаем жизнь, исходя из телесной концепции, всегда будут страхи, реальные страхи для того, что мы испытываем, и также воображаемые страхи за будущее. Во многих в местах Прабхупада и Ачарьи говорят нам о том, что страх связан с чрезмерным отождествлением себя с телом. Воображаемые нездоровые страхи из-за сильного отождествления с телом. Большое спасибо. Далее волшебная корзинка перейдет Чандра Маули Махараджа, который впервые в нашем летном лагере в Пуле, но он уже покорил сердца всех нас. Интересно, какой вопрос вы вытащите, Махарадж? Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Вся слава Шри Прабхупаде. Тут два вопроса. Каким должно быть наше отношение, если храмовые авторитеты показывают плохой пример, и как общаться с преданным и служить им, когда атмосфера по-настоящему тяжелая, что лучше делать? Поскольку иногда в таких обстоятельствах очень легко совершить оскорбление и развить. Негативное отношение. Не могли бы вы кратко повторить вопрос? А если авторитеты храма с точки зрения человека показывают плохой пример и не помогают преданным, как предполагает их положение руководителей храма, и атмосфера иногда не очень благоприятна из-за этого. Присутствует напряженная, тяжелая атмосфера, поскольку авторитеты не выполняют свое служение в понимании этого человека. Что делать в такой ситуации, чтобы не совершить оскорблений? Давайте предположим, что вы правы. И с этой точки зрения мы бы сказали, человек должен проконсультироваться, открыть ум тем, кто является авторитетами для руководства храма, например, GBC, и объяснить ситуацию. Кажется, этот семинар направлен на Бхактитирта Махараджа. Therefore, we Мы можем легко совершить оскорбление, особенно, как мы слышали вчера, что оскорбление возможно совершить в уме, что в свою очередь приведет к оскорбительной речи и оскорбительному поведению. Поэтому, чтобы прогрессировать в духовной жизни, избавиться от всех сомнений, мы должны так или иначе открыть ум тому, кто может прояснить для нас ситуацию и помочь нам дать способ, как решить эту проблему в сознании Кришны. В случае с человеком, кто является вашим авторитетом и старшим, очень опасно, опасно иметь, что называемо, как мы сказали, очень опасно иметь напряженные, неестественные отношения с ним, поскольку как вы сможете принимать наставления этого человека? Поэтому вы должны обратиться к его авторитетам и высказать свои чувства. И мы надеемся, что этот авторитет ответит вам, что вы ошиблись или вы правы, и вы должны воспринимать это таким образом, действовать соответственно. Потому что если вы попробуете разобраться, опираясь на собственный ум, вы можете совершить оскорбление и лишь усугубить ситуацию. И просто решить уйти, так как атмосфера неблагоприятна для моей духовной жизни. Мое ограниченное понимание таково, что надо открыть свое сердце другим, кто, благодаря своему положению, сможет помочь в такой ситуации. Так что, не спекулируя, может поступить так или по-другому, или еще как-то. У нас может быть много вариантов. Они могут быть хорошими, но непрактичными, и, может быть, неполными своей оценки ситуации. Да, мы ответим лишь на один вопрос, так как волшебная картинка полна миллионов вопросов. Мы молимся, что на второй вопрос Господь даст вам ответы сердца. Это наш дорогой духовный брат Супта Виграха Прабу. Он старший проповедник в Италии, и у него центр на Сицилии. Давайте посмотрим, какой вопрос выпадет вам. Спасибо. Его милости Кришна Кшетри Прабу. Кто-то сказал мне, что в непосредственном служении Божествам мы должны быть быстрыми, пунктуальными, с целью совершить меньше оскорблений. Верно ли это? Что вы можете сказать по этому поводу? Можем ли мы по-настоящему удовлетворить Кришну, если в департаменте Пуджари отношения между преданными не очень хорошие? И что мы можем сделать? Кто-то сказал мне, что в непосредственном служении Божествам мы должны быть быстрыми и пунктуальными с целью совершить меньше оскорблений. Верно ли это? Что вы можете сказать по этому поводу? Вы поняли вопрос? Нет. Хорошо, я повторю. Кто-то сказал мне, что непосредственное служение божества, мы должны быть пунктуальными, цели совершить меньше оскорблений. Верно ли это? Что вы можете сказать по этому поводу? Теперь понятно? Я попытаюсь ответить, как смогу. Конечно, я не Кришна Кшетра-прабху, поскольку этот вопрос адресован ему. На минутку вы стали им. По моему мнению, мы должны служить Богу, Верховному Господу, с помощью медитации, так, поклонение Кришне должно осуществляться с помощью медитации. Это означает размышлять о том, что мы лично слушаем, омываем и одеваем тело Господа. Я думаю, Кришна будет лучше принимать ваше служение таким образом, чем если вы будете просто одевать или омывать Господа очень быстро. Более того, Кришна в форме Божества не отличен от самого Кришны. Это сам Кришна. Я думаю, любой, кто имеет это понимание, что мы непосредственно заботимся о Верховной Личности. Так, мы должны быть очень внимательны. В противном случае, я не уверен, примет ли Кришна ваше служение. Таково мое понимание и мнение. Следующий уже держит микрофон, это Смита Кришна Махарадж. Пожалуйста. Желаю вам удачи. Это точно азартная игра. Нет, нет. Это просто вопросы и ответы. Вы просто получаете их таким образом. You need reading glasses? Вам нужны очки? Why, Srimatra, почему? Шримати Радхарани не носит тилаку. За что Шримати Радхарани не носит тилак? Я прошу Кришна Кшетру Прабу. Марбет Кришна Кшетру Прабу снова. Я должен посоветоваться с Кришна Кшетру Прабу. Это правда? Она носит Гопи Чандану. Во-первых, надо понять, что такое тилак. Тилак, так правильно произносится, это означает украшение. Шримати Радхарани носит прекрасные украшения. Первое, что она носит, это называется гопи дотс. И она также носит мускус. Это также тилак. Она, кроме того, насколько я видел, носит бинди. Это тоже разновидность тилака. И таким образом у нее есть тилак. Мне подсказали. There, Я уверен, что существует глубокое объяснение этого момента, но думаю, что ответить на этот вопрос надо либо быть достаточно продвинутым, либо движение сознания Кришны скрывает эту тайну. Помощи напредованию или назадованию Харе Кришна покрыта. Мы оставим это так. Смита Кришна Махарадж, please, again. Смита Кришна Махарадж, пожалуйста, еще раз. Я бы хотел объяснить, но я сильно растерялся, поэтому сложно быть серьезным. Но на самом деле это очень серьезно. Мне кажется, мы настолько сбились с толку, что... Вопрос Кришна Кшетри Прабху. На этот раз, думаю, будет несправедливо, если я попробую быть Кришна Кшетри Прабху. О, да, это справедливо. Мой путь, я начал быть Кришна Кшетри, о, да, хочешь. Хорошо, я попробую. Посмотрим, что получится. Вы сказали в начале вашего семинара, что в ведической драме не должно быть сцен насилия или убийства. Означает ли это, что преданные не должны разыгрывать сцены, такие как когда Господь Рамачандра отрезает нос сестры Раваны? Или как Нарисимхадев убивает Хираньякашипу? Большое спасибо. Семинар давал не совсем я. Нет, не сам дал тот семинар. Это на самом деле очень серьезная тема. Это круто. Хорошо, что мы немного посмеялись. Этим мы сняли напряжение. Я бы сказал, сколько я нахожусь в ИСКОН, это обычно являлось частью спектаклей отрезания носа Шурпанаки и убийства Хираньякашипу, и как Равану убивают из лука. В Швеции, в школе дети делают это один день в году. Они делают чучело Раваны и стреляют по нему, а потом сжигают его. Это происходит. Только убиваю Равану, как дрожу главу. Такова наша исконовская традиция. Это обычно происходит. И я предполагаю, мы продолжим это делать. То есть статы. Есть ли комментарии? Никаких комментариев. Что Кришна Кшетра Прабху скажет? Есть ли у вас дополнение? Вопрос относится к моменту, когда мы описывали классическую санскритскую драму, где говорится, что никто не должен умирать на сцене. Разве мы говорили, что нет насилия? Мы сказали, что нет насилия, я не помню. Но никто не умирает, потому что считается, что это смущает зрителей. И в результате значение этого, что в санскритской драме нет трагедии. В санскритской драме не после трагедии. И когда кто-то должен умереть, это не показывается, это происходит за сценой, вы лишь слышите об этом, но не видите. Тем самым я не призываю, что мы должны принять все правила и стандарты санскритской драмы в спектаклях искон, драмы, применить их на драме в искону, что мы делаем, оно, что мы радим, это забавно, развлекает и вдохновляет нас. Но мы должны знать, что это отличается от классической санскритской драмы. Однако это не означает, что все спектакли должны строиться по тем же правилам. В то же время, одна из идей семинара заключалась в том, чтобы вдохновить нас познакомиться с такими традициями и затем подумать, как можно применить некоторые элементы, может, не все, но хотя бы некоторые, с целью обогатить наши традиции в искон. Поскольку мы обнаруживаем, что большинство спектаклей, которые мы ставим в наших храмах, склонны ближе к грубому, дешевому представлению, фарсу, что означает это, они достаточно поверхностны, не приносят удовлетворения сердцу, как могло бы быть. Это все, что я могу сказать. Это был первый раунд. Теперь мы начинаем второй раунд. Во втором раунде я попробую использовать интуицию, но вы не вытягиваете. Нет, я ведущий раундов кругов. Я сам господар кругова. Не джапа, не мислим уже стычек чапы. Вы скоро меня услышите. Давайте положимся на интуицию. Интуиция. Вот, поймал. Его милости Кришна Кшетри Прабу. Его милости Кришна Кшетри Прабу. No, please, this is Нет, serious. Пожалуйста, это серьезно. Buckwheat, sesame, гречка, vanilla, кунжут, quinoa. Ванилин, камедь. Do they break Ekadashi? Нарушают ли они Экадаша? Еще раз. Дали ячам. Это от департамента кухни. Из кухинского отдела. Buckwheat, дали ячам, гречка, кунжут, ванилин, ванилин. Кинола. Камедь. Кинола. Кинола. Камедь. Прерывает ли они Экадаши? Гречка. Насколько я знаю, гречка не считается зерном. Pardon, Хельда, це не сматра. Так что на Экадаши преданные готовят гречку. Я прав? Сколько мне познато, на Экадаши Бхакта приготовляют хельду. Нет. Пурначандра лучше разбирается в этих делах. Откуда вы это знаете? Вам положено есть в этот день? Обычно нет. А ванилин? Ванилин — это бобы? Я знаю. Это не зерно. Последняя камедь, или как она называется, мы уверены, что можно. Ванилин. Вы должны контролировать себя. Сезам. От кунжута. Надо воздерживаться. Мы должны воздерживаться во всей Экадаши, кроме Шатила Экадаши. Не спрашивайте меня, в каком это месяце, я забыл. Но это особый Экадаш, который предписано делать шесть вещей с кунжутом. Шаттилам. Это включает отдавать, принимать и еще четыре. И кажется, есть. А гречка, как мы только что услышали, прости, Чарли, никакой гречки в Экадаше. Sri Purnachandra Uvacha. Sri Purnachandra Uvacha. Hare Krishna, these are my questions. Таковы мои вопросы. Sometimes иногда бывает, что вы чувствуете, вам кто-то завидует, и отношения становятся не очень гладкими. Как вайшнав должен вести себя в таком случае? Мы передадим микрофон нашему Пурначандре Прабху. О, Боже мой! Когда кто-то завидует вам, если кто-то вам завидует, лучшее, что можно сделать, это служить этому человеку. Поскольку, когда кто-то служит вам, как вы можете продолжать завидовать ему? Зависть быстро рассеется. Вот и все. Большое спасибо. Перейдем к следующему вопросу. Это будет что-то для Смита Кришна Махараджа. Искренность. Что это на самом деле означает в сознании Кришны? Признание наших ошибок и нечистоты и дисквалификации является ли искренностью это? Или это означает лишь иметь искреннее желание прогрессировать в духовной жизни? Другими словами, преданный хочет получить определение искренности. Вы очень искренний Махарадж, мы знаем это. Вы квалифицированы. Одно объяснение, которое я слышал, это если вы искренне достижение цели, которой вы стремитесь, это подразумевает, что вы готовы принять все условия, необходимые ради ее достижения, скажем так. Теперь вопрос, как стать искренним? Общаясь с теми, кто искренен, говорили мне в начале. Чтобы достичь цели, вы должны быть готовы сделать все необходимое для этого. Я бы сказал так, быть готовым принять любые аскезы или трудности, которые приходится преодолеть. Это искренность. Большое спасибо. Следующий вопрос. Следующее питание. Это вопрос для, думаю, Субраха. Нет, кажется, после яги, инициации, фрукты вокруг огня, полны кармы или они махапрасад? Должен ли я ответить? Да, если вам удобно, если хотите. Предыстория этого вопроса. Очень часто мы слышим, что когда инициируемые кладут бананы в огонь, они сжигают свою карму вместе с бананом в огне. А потом эти бананы раздают. Иногда они очень вкусные, но некоторые чувствуют привкус кармы. И поэтому не берут. Вы уже ответили? Вы уже дали ответ? Вы уже ответили? Так у них вкус кармы? Нет, я не хотел отвечать. Хорошо, тогда другой вопрос. Я бы хотела прокомментировать. Есть комментарии? Предложение бананов в конце яги на краю инициации обряда. Это один из вариантов, что мы можем предлагать в так называемом пурна-хути, или полном и конечном завершающем зазыванию ахути, подношение. Значит, понуда. Ахути означает подношение. Когда вы предлагаете что-то огнем, огонь — это агни, и агни принимает все, что вы предлагаете. Мы, конечно, видим, что бананы, которые мы кидаем в огонь, не сгорают полностью. И тогда неизбежно возникает этот вопрос. Можно ли съесть этот банан? Есть ли в нем карма, или можно? С большим беспокойством преданные спрашивают об этом. Мой ответ. Если у вас есть хоть малейшие сомнения, тогда не ешьте эти бананы. Хорошо, переходим к следующему вопросу. Это вопрос Сачинандани Махараджа. На встрече учеников вы говорили о смирении. Могли бы вы дать определение этого слова? И как быть смиренным в отношении с преданными, которые не смиренны по отношению к вам? Иногда используют меня в своих личных целях. И как быть со смирением по отношению к непреданным? Как относиться к ним? Определение смирения, которое Санатана Госвами дает Брихат Бхагаватамрите, он говорит, качество, которое делает даже очень квалифицированного человека, которое заставляет квалифицированного человека чувствовать себя неквалифицированным. Много пута. Часто преданные, сталкиваясь с этим понятием смирением, немного допускают небольшую ошибку. Они думают, что смирение означает медитировать на собственные недостатки. Однако смирение описывается как духовное качество, когда вы воспринимаете себя как душу, полностью зависимую от поддержки Кришны. Я бы хотел показать вам небольшую картинку, которую часто приводят в Индии. Когда в Индии вы берете банан и чистите его, тут же вы увидите миллион маленьких мошек набрасывается и съедает банан. Вот что происходит, когда человек не защищен смирением, пониманием, что он душа, зависимая от Кришны. В момент, когда он испытывает гордость, миллионы мошек съедают его духовную жизнь. Вы когда-нибудь замечали, что когда фрукты открыты, маленькие мошки прилетают и набрасываются? Мы потом удивляемся, откуда они взялись. То же самое происходит, если преданный не защищен кожурой смирения. Духовное качество, которое позволяет ему понять, что он зависит от Гуру и Кришны. Так множество мошек гордости налетает и съедает его духовную жизнь. Что касается других вопросов, сейчас некогда. Я отвечу на них лично. Я видел, кто... Подпись. К этому вопросу. Возможно ли Да, док особа пева свето име, что воспевание святого имени производит в уме плохие вещи, как, например, он видит привидения. Вторая часть вопроса. Лучше ли прекратить воспевание в этот момент или просто продолжать, несмотря на сильное беспокойство? Это очень глубокий вопрос, который, думаю, подойдет Бхактитирте Махараджу. Вы писали в своей первой первые книги, которые я читала, метафизических явлений. Так что мы часто слышали здесь, в Югославии, что когда люди начинали воспевать, они сообщали, что видели что-то страшное, как, например, привидение или что-то другое. Что делать в таких обстоятельствах? Я отвечаю на такие вопросы утром, если их обсуждать вечером, притягивайте негативное влияние, так мы пропустим его сейчас. Окей, утром Бхактитирте Махарадж расскажет об этом. Лучше не вечером, а в другое время. Это показывает, что Бхактитирте Махарадж признает существование привидений. Это мы поняли из его ответа. Вот вопрос, адресованный Шачинаде с вами, но он уполномочивает Чандрамаули Махараджа. Как я могу пробудить желание повторять круги? Мантрам свои круговые. Как я могу пробудить желание повторять круги? Бхактивинода Такур объясняет, чтобы развить энтузиазм и желание воспевать, необходимо общаться с теми, кто с энтузиазмом воспевает святые имена. И благодаря их общению человек постепенно, даже не постепенно, а весьма быстро, энтузиазм пробудится. Общение, и еще раз общение. Прабхупада сказал, существует три основных принципа эффективной практики сознания Кришны. Общение с теми, у кого есть энтузиазм и серьезность, так мы сами становимся энтузиастичными и серьезными. Zanimljivo je kako neka pitanja stvaraju određenu atmosferu, a druga neko drugačije. Tako tako i odgovor. A drugije, drugu, i takže odvete. Ovo je, molim, komentar. Na hrvatskom. Eto na hrvatskom, ne mogu pročitati. Pravilno. Uspješno. Dla Krišna Kshatriya Prabhu. Pročitao, ovo je za Krišna Kshatriya Prabhu. Мы посмотрим, может, кто-то другой может ответить. Вы сказали, что мы должны учиться, как служить Кришне, служа преданным, и как служить преданным, служа Кришне. Мой вопрос, как служить преданным, служа Кришне, Божеству? Я не хочу забирать вопросы у своего дорогого духовного брата Кришна Кшатри Прабху, но мне кажется, чтобы все отвечали поровну. Вы сможете ответить на этот вопрос? Хорошо. Итак, на вопрос ответит Супта Виграха Прабху. Питание. Как служить преданным, служа Божеству Кришне? Как я понимаю, мы не можем непосредственно приблизиться к Верховной Личности. Мы можем приблизиться к Кришне через преданных Кришне. Потому что мы находимся в положении, что мы на самом деле не видим и не понимаем Бога. Однако, служа преданным Кришне, тогда все становится понятным. Можем разуметь, славить Кришну. Sometimes the devotees they иногда преданные думают, что по некоторым причинам они избегают непосредственного служения преданным, поскольку они думают, я лучше буду служить непосредственно Кришне, так я больше удовлетворю Кришну. Но на самом деле это не тот путь, это неверный путь, на кой можем пытаться удовлетворить Кришну. Когда мы говорим о Кришне, мы также говорим о преданном Кришне. Мы не можем отделить Кришну от преданного Кришны. В определенном смысле они едины, в определенном смысле. Так, Писание учит нас служить преданным. Служить и бхакти. И служа преданным, мы по-настоящему можем служить Кришне. Раньше я разговаривала с одним преданным, что Вишну ест устами брахманов. Вишну нет необходимости есть, однако он ест устами брахманов. Так Кришна говорит в Бхагавадгите. Вы не способны непосредственно приблизиться и увидеть Кришну. Это невозможно, пока ваши глаза не обретут квалификацию. Но чтобы обрести квалификацию и видеть Кришну непосредственно, мы должны стать слугой слуги, слуги. Большое спасибо. Еще один вопрос. Я прошу прощения, здесь столько вопросов, и нам приходится всех их переводить. Как можно быстрее, пока мы читаем один. Пожалуйста, посмотрите на них. Этот вот на английском. Но, возможно, нужен еще один переводчик. Вирачандра, не могли бы вы, так как мы хотим успеть как можно быстрее, не могли бы вы читать вопросы на хорватском? И когда вы поймете, читать перевод микрофон на английском и хорватском. И сейчас мы продолжим. Я убежден, что сознание Кришны способно, так сказать, все объяснить. Оно не имеет границ. И что это самое естественное состояние для живого существа, санатана дхарма. Как-то получилось, что мы стали сектантами. Мы накладываем определенные ярлыки на себя и на других, что мы не можем понять и уважать других людей, которые не относятся к ИСККОН и не являются Харе Кришна. Итак, для меня немного больно замечать это в других преданных и также в себе. Пожалуйста, не могли бы вы прокомментировать это? Это питание? Можно? Это, наверное, вопрос Бхактитерхи Махараджа. Как это происходит? Как мы можем избежать этого? Как можем излечиться от этой тенденции? Тенденции быть сектой, несмотря на то, что сознание Кришны всеобъемлющее. Я думаю, будет очень хорошо, если я задам второй вопрос. После этого, как человек развивает сектантское настроение? Откуда оно берется? Что происходит психологически, если человек становится сектантом? И как можно остановить эту тенденцию? Такой вопрос. Мы знаем, что надо быть осторожными с так называемыми упадхами, когда мы проводим нездоровые разграничения. Часто сектантство возникает из-за недостатка уверенности в собственной традиции, вере, понимания, отношения. Когда у нас существует глубокая связь в рамках наших отношений с Самбандхи, когда наша вера сильна, мы очень тверды, но не сектанты. Мы видим два основных примера. Первый пример жизни Госвами. Они были очень сосредоточены, и в то же время они были открыты для хулиганов, членов царской семьи, не говоря о других садху. Поскольку у них было видение, они видели Кришну во всем. И видели всю Кришну у всему. Или другими словами, они стремились постоянно прославлять Кришну. Они постоянно искали способы, как прославить Кришну и возвысить сознание других людей. У нас, несомненно, есть нечто особенное, то, что нам дано непосредственно Кришной. Движение сознания Кришны в его высшем проявлении проповедует слуги Господа Чайтаньи. Это подарок Господа Чайтаньи, его присутствие. Другой пример, как Прабхупада говорил, что если преданный Харе Кришна станет президентом страны, надеемся, это произойдет однажды в будущем, основным долгом этого преданного будет следить за тем, чтобы все следовали истинным религиям, авторитетным способам. Не так, что этот преданный будет требовать, чтобы все стали преданными Харе Кришне. Преданные будут жить таким образом, чтобы вдохновлять других стать преданными, если они захотят. Однако обязанность преданных почитать Бхакти, в каких бы формах оно ни проявлялось, проявлено ли оно на уровне начинающих, на среднем или продвинутом уровне. Поскольку если искренне вдохновлять людей, они постепенно будут подниматься все выше и выше. Последнее, наши поступки должны быть настолько сильными, красноречивыми, чтобы показывать, что у нас есть нечто особенное или лучшее. Мы не должны говорить об этом, навязывать другим, не должны требовать. Результаты наших поступков должны сами продемонстрировать это и привлечь людей. А если этого нет, тогда это связано со слабой верой и нашим недопониманием теологии. Большое спасибо. Очень хорошо. Махарадж сказал, что сектантство возникает от неуверенности человека в собственной традиции и понимании ее. Да, и слабой верой. И вы дали очень хороший пример, как Прабхупада видел президента преданного, который способствует росту бхакти, каких бы формах она ни проявлялась. Да, Вера Чандра, вы готовы читать вопросы в микрофон на хорватском и английском? Может быть, сначала на английском, чтобы мы могли обдумать его. Первый тройной вопрос. Хорошо ли ссориться с карми, как переносить их вспышки гнева, и как молиться, когда они оскорбляют меня и преданных? Пурначандра Прабху, могли бы вы ответить? Конечно. Не могли бы повторить еще раз на английском? Хорошо ли ссориться с карми? Нет, это плохо. Как переносить их вспышки гнева? Well, first thing is that во-первых, мы должны стараться не становиться причиной их гнева. Это важно. Но если так или иначе мы общаемся с непреданными, и они разгневались, тогда мудрым решением будет просто попытаться перетерпеть это. Я думаю, многие преданные санкиртаны могут поделиться этим опытом, так как когда в материальном мире очень немногие способны терпеть, когда другие гневаются на них. Когда они встречают такого человека, кто может терпеть или пытается терпеть, у них что-то переворачивается, и они начинают осознавать, насколько глупо они ведут себя. И, как правило, позже они приходят к преданным и извиняются, что всегда мудро пытаться терпеть их вспышки, если они происходят. И последняя вещь, что там была? Как молиться за них, если они оскорбляют меня и преданных? Это связано с предыдущим вопросом. Я думаю, что можно добавить. Вот Бхагавад-гита Кришна рекомендует Удхаве Удави препоручує выражать почтение собаке, корове или ослу. И он говорит, что это лучший способ развить смирение и осознать себя. Человек должен продолжать делать это до тех пор, пока не осознает свет душу в сердце каждого. Это очень хороший способ, как избавиться от сектантства, поскольку если вы уважаете собаку, вы, естественно, будете уважать людей или приверженца другой религии. Простите, я сбился с мысли. Как молиться? Если мы видим каждое живое существо как частицу Кришны, тогда, и если мы видим, что на них сильно влияет гуна материальной природы, тогда естественным образом почувствуем к ним сострадание, и тогда мы можем помолиться за них. Но мы должны увидеть их в истинном свете, что они на самом деле души, связанные с Кришной. Thank you very much. Большое спасибо. And Не могли бы вы прочитать следующий вопрос на хорватском? Местные авторитеты в Хорватии ввели так называемое активное членство с обязательным взносом. Я никогда не слышал, чтобы Прабхупада когда-либо делал что-то подобное. Не могли бы вы прокомментировать? У хорватской локальные авторитеты ввели так называемое активное членство с обязанностью плачания членарина. Никогда не слышал, что Прабхупада нечто слышно покушал. Молим комментар. Мы придержим этот вопрос. В пятницу у нас будет Иштагошки, где мы обсудим определенные планы развития ятры. Наречені плануємо за розвиток ятри. І там некоторі лідерів, місцевих лідерів розглядають проблеми. Якщо ви підтримуєте цей вопрос до того моменту, ми його розглянемо. Коли на нього буде відповідно. Харе Кришна. It's now 10 minutes past 9. Сейчас 10 минут 10 на моїх ручних часах. Are you still... Есть ли? И Шувек. Yes. Вам по-прежнему интересно? Добро. Если вы встанете, мы принесем пиццу. Еще один вопрос к Вирачандре на местном языке. А тем временем я прочитаю вопрос на английском. Английское питание. Пожалуйста, вы послушайте все внимательно. Что вы думаете о страхе, который есть в ИСККОН в попытках решить глобальные проблемы нашего общества, а именно недостаток отсутствия хороших менеджеров и духовным сознанием? Мы боимся, так как испытываем эту нехватку. Отсутствие понимания между Прабхупадой и учениками, между учениками Прабхупады, что ученики Прабхупады, кажется, не очень понимают друг себя, простите, друг друга. Недостаток взаимопонимания между учениками Прабхупады, недостаток понимания с духовными братьями Прабхупады, недостаток хороших примеров поведения для молодых преданных. Я бы хотел сказать, что вы все очень вдохновили нас. Спасибо. И поэтому я задаю этот вопрос. Таким образом, вопрос касается страха в деятельности ИСККОН в отношении между его членами, нечленами, духовными братьями Прабхупады, и как весь корабль ИСККОН, едет ли он хорошо, или мы опасаемся, что у него что-то не так. Что делать с этими страхами? Очень интересно, как Шрила Прабхупада отвечал преданным, которые замечали недостатки в его обществе ИСККОН. Он выслушивал эти недостатки, и затем неизменно, если вы прочитаете его беседы, эти тома, он обращался к преданным, которые видели недостатки. Неизменно его поправляют, как правильно произносить слово. Другими словами, он всегда действовал одинаково. Он обращался к преданным, которые видели это, и говорил: «Пожалуйста, сделайте это лучше. Покажите пример». Личный пример обладает магической силой. Иногда нам кажется, что это уход от ответа, если кто-то отвечает таким образом, когда мы высказываем замечание: «Ну, сделай лучше сам». Иногда вам кажется, что он просто берет мяч и бросает его вам обратно. Иногда нам даже больно слышать это. Однако за этим стоит глубокая мудрость. Хороший пример настолько красноречив. Он настолько красноречив, что Господь Чайтанья Махапрабху и Кришна Дас Кавирадж в Чайтанья Чаритамрите говорит: только тот, кто сам подает пример, может проповедовать. Если вы проповедуете своим примером или показываете пример, вам не требуется положение. Если кто-то видит смиренного, хорошего, преданного, это замечательно, как на днях мы с духовными братьями кушали просад. Мы обсуждали Бога и мир, как мы говорим в Германии, без конкретного плана, все подряд. И вдруг кто-то принес маха сладости из Лондона, и тут же мы все прославили преданную, которая приготовила эти маха сладости. Это преданная из Польши. Она готовит эти маха сладости в течение 10 лет, или, может, дольше, может быть, 20 лет. Она постоянно сидит на кухне, медитирует, как приготовить эти вкусные сладости. Встает довольно рано, и она не занимает никакого положения. На самом деле, я слышал, что преданные, которые встречают ее впервые и сталкиваются с ее польским акцентом, даже не догадываются, что она очень давно в движении, да, преданные оценивают других мерками, которые необходимо менять. Например, этой преданной настолько красноречив. Это поразительно. Иногда мы замечаем на корабле ИСККОН вещи, которые приводят нас к беспокойству. Но подобное происходит во всех организациях. В любой организации собираются люди. Люди означает, есть достоинства, есть недостатки. Такова человеческая природа. Есть хорошие моменты и плохие. Мы носим с собой мешок двойственности. Так, недостатки в ИСККОН неизбежны. Но вы можете жить как настоящий преданный. Я бы хотел закончить свое выступление. Что я говорил? Утверждение Девамриты Махараджи удивило и восхитило меня. Он сказал, ИСККОН — это по-прежнему движение, где вы вынуждены полагаться на Кришну. На ИСККОН в настоящий момент нельзя полностью положиться, потому что процесс формирования еще продолжается. Мы не похожи на католическую церковь или любую другую, но на Кришну можно полностью положиться. Когда вы видите что-то неудовлетворительное, обратитесь к Кришне, покажите пример предавшегося преданного и делайте, что в ваших силах, чтобы исправить проблему. Нет причин расстраиваться. Таково мое смиренное мнение. Вот попался следующий вопрос. Он опять на хорватском. Вы готовы перевести? Хорошо, мы послушаем перевод. Пожалуйста, сначала на английском и... Это передаю Вирачандре. Часто преданные, следуя процессу, становятся жесткими или жестокосердными по отношению к своим дорогим и близким, сознательно или неосознанно. Почему это происходит? Прежде чем вы переведете на хорватский, Смита Кришна Махарадж, возьмете вопрос? Хорошо, это вопрос Смита Кришна Махараджа. Пожалуйста, переводите. Следующий процесс. Часто субакты грубо сердце прямо ближнима, свестно и несвестно. За что это так? Прабхупада отвечал на подобный вопрос одной женщины. Это записано. Может быть, неофит вначале имеет склонность быть жестким по отношению к непреданным, чтобы оградить собственную веру. Я помню, что ответил Прабхупада, суть его ответа. И я бы сказал, что это подтверждается на собственном моем опыте, что вначале целью защитить свою веру, я был холоден в отношениях с родителями и другими. Это было средством защитить свою новорожденную веру от вызовов, которым я был тогда не готов. И потом мой опыт таков, что этот период прошел, и я больше утвердился в сознании Кришны. Тогда мои отношения с внешним миром, родителями, стали лучше, становиться все лучше и лучше. И это смотрим. Я думаю, это естественная последовательность. Такое может быть и должна быть естественная последовательность. Я воспринимаю эту жесткость, грубость другим как признак недостатка веры и стабильности в сознании Кришны, чтобы защитить его, мы действуем жестко по отношению к непреданным. Большое спасибо, Махарадж. Очень откровенный ответ. Еще вопрос. Он опять на чудесном хорватском языке, как я понял, он касается денег, будет очень интересно. Питание за Сачинандана с вами. Вопрос для Сачинандана с вами. Девананда Пандит и Сарвабхаума Бхаттачарья жили во времена читания Махапрабху и участвовали в его лилах. Эти две великие души были имперсоналистами. Я бы хотел знать, если являются ли они вечными спутниками Господа? Как бы дать ответ на вопрос, для того чтобы по-настоящему ответить на этот вопрос, мне надо заглянуть в Гауранга Деша Дипику. Кем являются Девананда Пандит и Сарвабхаума в лилах Кришны? По своим другим идентитетам Кришна лили? Наш Пурначандра Прабху знает, пожалуйста. Насколько я помню, Сарвабхаума Бхаттачарья это Брихаспати. И в целом, все спутники Махапрабху — это все вечные спутники, как Наратам Дас Такур упоминает в своей песне. Забыл, как дальше словам. Так, все спутники Махапрабху — это его вечные спутники. Они просто играют роли, кажется, покрытыми для того, что произошла лила. Девананда и Сарвабхаума оба. Точно так же, как Шукадева Госвами тоже играл роль имперсоналиста. Но мы знаем, что он вечный попугай Шримати Радхарани. В лиле даже Кришна на какое-то время забывает, что он Бог. Есть еще один вопрос на чудесном хорватском. Тут два вопроса. Один пойдет на обсуждение Иштагошти. Он касается денег, потраченных на храм в Загребе, а второй следующий. Я слышал, что кушая овощи, которые не предложены, мы получаем больше плохой кармы, чем от употребления рыбы, поскольку рыба находится на более низкой стадии эволюции. Это правда? Чувал сам, да добиешь лошую карму, ако едешь поверче, него да едешь рыбе, ако е та храна не понуджена, ир су рыбе на нижем эволюцийском ступню. Е ли то истина? Я бы предложил, чтобы собрание духовных братьев, кто чувствует вдохновение ответить на определенный вопрос, пожалуйста, вставайте. Я бы сказал, не ешьте ни то, ни другое. Вопрос для Кришна Кшетра Прабху. Тут так сказано. В стихе, который обсуждался сегодня утром, говорится, что необходимо поклоняться Божеству, пока Господь не явит себя преданному. Как это можно объяснить, что арчана — это один из процессов бхакти, когда созерцание Господа в сердце — это цель гьяна-йогов? В какой форме Господа относится этот стих? Параматме, Вишну или Кришне? Интересный вопрос. Я думаю, надо понимать, что Бхагаватам рассматривает сознание Кришны со всевозможных сторон, которые иногда накладываются друг на друга. Этот конкретный стих из наставлений Капиладева, который описывает Сангхьям. Но что это за Сангхьям? Это трансцендентная Сангхья. Это Сангхья для персоналистов. И подобным же образом все виды йоги описываются с акцентом на Бхагаване, поэтому она называется Бхагавата Пурана. Удхава Гита, которую Пурначандра Прабху упоминал несколько минут назад, наставление Кришны Удхаве, вы удивитесь, какие наставления он дает по гьяна-йоге, карма-йоге, всевозможным видам йоги и разным практикам. В этом стихе мы говорили, как арчана может привести к осознанию Бога в сердце. Если мы сильно погрузимся, здесь говорится о параматме или Бхагаване, какой Господь, тогда мы упустим важный момент. Целью Кришны Капиладевы не является проводить такие разграничения в этом случае. И поэтому, когда вы читаете, вы должны воспринимать все в контексте, что на самом деле говорится в этом разделе. Не будь каништхой. Нет, здесь говорится, не будьте сепаратистами. Тому, кто проводит разграничения между собой и другими, придется сильно страдать. И потом он дает разные методы, как преодолеть это сепаратистское настроение. И один из них — поклоняться Господу в форме арчи. Такова основная мысль. Вот вопрос, пожалуйста, внимательно послушайте и решите, кто из вас хочет ответить. Если астрологическая карта человека показывает, что он женится, насколько мы можем изменить это? Никто не хочет отвечать. Если вы не знаете, Дади Вакша наш пандит-астролог. Я могу лишь сказать, что слышал от авторитетов в этой области. И таково мое мнение. Согласно этим преданным ученикам Шрилы Прабхупады, таким как Шрима Сундара Прабху, и согласно шастрам, погромче, согласно шастрам, если кому-то по карме суждено жениться, это произойдет, если это произойдет. Это произойдет. Если нет, это может изменить Кришна по своей воле. Но это происходит очень редко. Для этого человек должен быть очень-очень чист, и Кришна должен иметь веские основания для такого изменения. Но если этот преданный очень-очень чист, он согласится на любой план Кришны, жениться или нет. The rain has a good side. Да, дождь — это хороший. Он нас все приближал к шатру и держал нас всех под навесом и держит здесь. Так также заставляет нас опасением поглядывать на свои палатки, не смыло ли их еще Адриатическим морем. С одной стороны, нам очень уютно тут. С одной стороны, чем верху угоду, а с другой, очень неуютно. В атмосфере палатки. Я бы предложил, чтобы продолжить еще 15 минут, и через 15 минут мы закончим вопросы-ответы. Я говорю об этом, чтобы вы не беспокоились. У нас еще есть вопросы, Рачандра, с вашей стороны? Вопросы для Шрилы Кришны Кшатри Прабху. Мое питание, понимание, что разнообразие Махапрасада духовно, предназначено ли оно для пробуждения наших духовных чувств? Оно предназначено для пробуждения наших чувств, разнообразие Махапрасада. С другой стороны, я знаю преданных, которые утверждают, что Махапрасад надо перемешать в единую массу, чтобы преданные делали различия между разными блюдами, так чтобы они не выбирали, что им нравится. В высшей степени детальный вопрос. Как разрешить это кажущееся противоречие? Раз. Как разрешить его противоречие у расы? Это вопрос о расах для Пурначандры. Он эксперт по расам. Я просто дам, не знаю, какого рода ответ. Существует идея в нашей традиции под названием Адхикара Беда, что значит различение Адхикары, различие квалификации. Говорится, что Бхактисиддханта Сарасвати Такур обычно так поступал, он находился на такой платформе, когда Махапрасад был Махапрасадом, не было необходимости различать отдельные вкусы. Я не знаю, кто из нас хочет, чтобы наши гулаб джамуны были смешаны с далом. Я хочу. Помешанный с далом. Да, он находится на этом уровне. Завтра. Yes. Сутра тоже. Very good. С далом. Очень хорошо. С гулаб джамуном все сочетается. Все это добро с гулаб джамуном. Я знал, что Махарадж на очень возвышенном уровне. Что мы можем сказать после этого? Это зависит от вас, как вы хотите вкушать свой Махапрасад. Но главное — наслаждаться им. Это расам. Он полон расы. Махапрасад очень важная часть сознания Кришны. Наслаждаться им как Махапрасадом, а не просто наслаждать язык. И чем больше мы ценим, что это просад, что это милость Господом. И по сути, чем меньше нас волнует такое или другое, пересоленное или недосоленное и так далее. Поскольку мы почувствуем, что Кришна пробовал эту пищу. Мы можем передать это Вирачандре, а тем временем еще один. Еще один на чудесном хорватском. Для его святейшества Шучинанда Шучинандана с вами. Как мне бросить смотреть телевизор? Как я могу перестать глядеть телевизию? Выключите его. Угасьте. Бхактитета Махарадж ответил на вопрос. Угасите. Выключите его. Это всего лишь одноглазый гуру. Телевизор. Лучше иметь гуру с двумя глазами. Гуру с два ока. Следующий. Хари Кришна, примите мои смиренные поклоны, вся слава Шри Прабхупаде. Иногда существует тенденция быть фанатичным и слишком привязанным к следованию правилам и предписаниям. А иногда человек фанатичен не следовать правилам и предписаниям. Как достичь баланса? Спасибо. Кто хочет ответить? Это называется Ниямаграха, следование правилам и предписаниям, не понимая их цели, или отвержение правил и предписаний, действуя по своей прихоти. Необходимо понимать цель правил и предписаний так, чтобы за нашим следованием стояла цель. Если мы воспринимаем правила и предписания как самоцель, либо отвергаем их, либо следуем слепым. Поэтому мы понимаем, что правила предписания предназначены помочь нам очистить сознание и отрегулировать нашу деятельность для того, чтобы мы могли практиковать сознание Кришны эффективно. Существует смысл правил предписаний. Он заключается в том, чтобы помочь нам практиковать сознание Кришны правильным образом. Следуя им очень догматично или, так сказать, реакционно, мы не приносим блага душе. Есть какое-то благо, но мы должны понять, что существует цель и смысл. Мы должны относиться к правилам и предписаниям как к любому другому действию в преданном служении. Большое спасибо. У нас еще 7 минут. Вирачандра Прабху. How is it possible to survive как можно выжить в сознании Кришны в будущем, не живя в обществе вайшнавов? Является ли жизнь в городе и практика бхакти-йоги от одного воскресного пира до другого настоящей жизнью в сознании Кришны? Как в подобных обстоятельствах возможны глубокие отношения и обмен между преданными? Насколько важно присутствие духовно сильной личности, чтобы сделать первый шаг? Кто-то из вас хочет ответить на этот вопрос? Может быть, я могу что-то сказать. Я начну. Koliko je u budućnosti moguće da se opstane u svjesnosti Krišne bez življenja u Vaishnava zajednicama? Da li je život u gradu i ovakvo prakticiranje od Sandefisa do Sandefista istinski život u svjesnosti Krišne? Koliko su u takvim uvjetima moguće duboke razmjene među baktama? Koliko je važna prisutnost neke veoma duhovne snažne osobe da bi se potaknula inicijativa? Конечно, если преданные искренне и стараются, Кришна поможет им в любых обстоятельствах. И приходить раз в неделю на встречу лучше, чем ничего. Если преданный воспевает и практикует что-то дома, он выживет так или иначе. Но что касается неких лидеров, организаций, общества, мы все должны постепенно, мы должны нацелены на это, подождать. Мы должны идти по направлению к духовным общинам. И хотя мы только в начале этого пути, но это должно быть целью, приоритетом и направлением. Поскольку намного проще практиковать знание Кришны в духовной общине, в окружении преданных, в сельской местности, чем сидеть в городе, в большом городе, окруженном преданными и греховной деятельностью, совершаемой вокруг нас. Мы должны двигаться в этом направлении, но между тем мы должны пытаться выжить, довольствовать тем, что есть сейчас. Большое спасибо. Я бы сказал, к удовольствию, это последний вопрос, который я сейчас прочитаю. Для Шачинандана с вами. Он не будет сейчас отвечать на этот вопрос, но он возьмет и ответит лично. Я подумал. Это касается того, что я уже говорил. Вот очень хороший вопрос. Все вопросы были хорошие, но чтобы завершить нашу встречу, это очень подходящий, заключительный вопрос. Каким вы видите будущее ИСККОНа локально и глобально? Я бы хотел попросить Бхактидеву Махараджа завершить этот вечер. Я думаю, этот вопрос очень хорош. Вас он вдохновляет? Каким вы видите будущее ИСККОНа локально и глобально? Каждый из нас должен задать себе этот вопрос, и каждый способен повлиять на это будущее. Поскольку мы понимаем, что ИСККОН — это организация, ее разные части и проекты действуют в разных странах, он имеет разные... Эти проекты зависят от личностей. В то же время мы понимаем действовать духовно в рамках материальной системы. Мы пытаемся выйти за рамки материальной системы. В основном мы понимаем, что Кали-юга наступает все сильнее, и по мере наступления Кали-югу она вносит определенное размежевание и раздробленность. Что значит? Это означает, что модели поведения в обществе становятся все более греховными. И по мере этого приходит все больше испытаний для людских людей, и, несомненно, больше испытаний приходит к преданным. Испытания могут быть либо возможностью принять чудо, прилика, да, допустим, у Кришны, и возможностью получить милость Кришны, просад более ясным, доджа, напредок, да се више стакне, или испытания могут стать поводом оправдывать свое стремление к удовлетворению чувств. Дакле, более чем вероятно, мы видим это и другое. Мы видим многие люди, столкнувшись с испытаниями, начнут оправдывать, почему они сами не следуют процессу, строго процессу очищения. Мы видим, что некоторые отойдут в сторону, повлаче на границе проблем, выдуманных и истинных. И мы также видим, что часть людей воспользуются такой возможностью взывать с большим чувством, стремлением и отчаянием, чтобы получить милость Кришны для того, что они становятся полномоченными. Чем сильнее нападки майи, тем больше шанс получить милость Кришны. Кришна никогда не оставляет нас одни. Майя не бывает сильнее Кришны. По мере усиления майи, это означает, что у нас есть большая возможность стать инструментом. Оружие. Ибо таково желание Кришны, таков долг и желание ачарьев попытаться спасти как можно больше душ. Последнее, в Кали-югу иногда живые существа человеческих планет высших хранительства желают воплотиться на этой понятие Земля, лишь потому что все становится таким запутанным. Когда майя так сильна, Кришна проливает больше милости, особенно через посредство Господа Нитьянанды. Если человек позволяет себе схватить эту милость, то, что кажется очень сложным, становится прекрасной возможностью. Здесь будет происходить то же самое, что и в разных странах. Это возможность найти оправдание и сказать «май, да», или это возможность стать более сосредоточенными, лучше сотрудничать, осуществляя наши проекты, лучше ценить друг друга, выгнать «майю» и усилить нашу способность внести свой индивидуальный и коллективный вклад в миссию Шрила Прабхупады. Таким образом, это очевидно будет лучшее и худшее из времен. Лучшее, если наша вера сильна, и более сложное, если наша вера не так сильна. Испытания помогут нам понять, над чем нам надо работать. Если мы честны, мы будем работать над этим. А если нет, мы будем пользоваться своей свободой воли. И в некоторых случаях это будет означать новое рождение. Большое, большое спасибо. Я хочу выразить слова благодарности слушателям за то, что задавали вопросы. Они шли от сердца. И я также хочу поблагодарить преданных, которые отвечали. Я заметила, что вначале было немного напряженная атмосфера среди нас. Какой вопрос нам достанется? Напиток, питание, добить, думаю, этот открытый и честный обмен очень важен для нас, как вайшнавы. Я бы хотел вдохновить вас продолжать обмениваться таким образом, не только с помощью волшебной корзинки, но даже без нее. Общайтесь свободно друг с другом о вещах, которые волнуют ваши сердца, и не теряйте времени зря. Я бы предложил с оставшимися вопросами, еще много вопросов осталось, мы Još ostaje puno dana, možemo podumati, vidjeti postoje li neki drugi sделать еще один форум ответов, это зависит от организатора в лагере. Кажется, что это интересно и актуально. Если не получится, это то, что я всегда делаю, когда провожу волшебную картинку, и мы не успеваем ответить на все вопросы. Просто молитесь, чтобы Господь Кришна ответил на них. Вы можете получить ответы, читая книги Прабхупады, но скорее состоится еще один форум с оставшимися вопросами. Мы желаем вам счастливой и сухой ночи. О, да. Две обовести, как же чуем. Я слышу два объявления. Двое преданных покидают нас. Смика Кришна Махарадж. Спасибо, Махарадж. И также наш Кришна Кшетра Прабху оставляют нас, но, несомненно, они будут вместе с нами в будущем. И еще одна новость. Джая Патака Махарадж получил визу. Как он ее получил, до сих пор остается загадкой, но это же его милость, Джая Патака Махарадж. Так, завтра утром он будет давать лекцию. Давайте все придем и тому честитаем и поздравим его с тем, что он еще раз сделал невозможное возможным. Я желаю всем доброго вечера. Спасибо, что так долго оставались с нами и были так внимательны. Шиши Рада Конья Бихари ки джей, Шиши Гони Тай ки джей, Самавета Бхакта Вринда ки джей. Go Bhakta Vrinda ki jai. Hari bol. Vanshaka Pataru Vaishya Kripa Shindu Vaishya Vaishnavepyo Namo Namah. Hari bol.